Ржание лошадей, мычание верблюдов, лязг железа. Судя по оживлению и тому, как погонщики подгоняли животных, скоро они тронутся. Спрятавшись за перевернутым торговым прилавком, я во все глаза, затаив дыхание, высматривал в этой мельтешащей толпе маленькую фигуру сестры, ее светлую головку, но не находил. По сути, она могла быть где угодно. В одном из фургонов, в крытой повозке или даже привязанной к верблюду. Паника начала снова сжимать горло. Недолго думая, не видя другого выхода, я прополз вдоль забора и жердей, отыскал знакомую дыру под ним и, царапая спину и бока, протиснулся на территорию, где формировался караван. Замер, прижавшись к колючей изгороди, осмотрелся. Также ползком, стелясь по земле, переместился под одну из больших телег с высокими бортами и брезентовым тентом. Немного полежал, прислушиваясь к гулу над головой, убеждаясь, что никто меня не заметил. Потом откинул свисающий край грубого брезентового полога и залез внутрь телеги, спрятавшись между наваленными кучей мешками с чем-то мягким, то ли шерсть, то ли вата. Далеко идущих планов я не строил, да и вообще никаких не строил. Действовал спонтанно, движимый слепым инстинктом и мыслями о сестре. Ей всего 7. Она там одна, среди чужих, грубых людей. Наверное, боится, плачет 3 ручья и зовет маму или меня. От этой мысли я так скрипнул зубами, что аж челюсти свело. Глубже зарылся в пахнущее пылью и овчиной мешки, стараясь заглушить жгучую боль в груди. Лежал, чтобы хоть как-то отвлечься, считал про себя. Еще тогда в нашем поселке мнения взрослых о знаниях разделились. Школы не было, учителей не было. Одни родители не учили своих детей вовсе, считая это ненужной роскошью в мире, где главное – выжить, вырастить хлеб, уметь держать нож и ружье. Другие же сами, по уцелевшим учебникам, проходили с детьми азы школьной программы дома. Слава богу, что мои родители принадлежали ко второй категории. «Учиться надо всегда, Артём», – говорил отец, поправляя очки на переносице. «Знания – это инструмент. Без них ты слеп и глуп». А мама поддерживала его, допоздна просиживая со мной и маленькой Катькой за столом с книжками и тетрадями. Да, наверное, наше образование отличалось от привычного. Было куцым и выборочным, но читать, писать и считать мы умели. Ну и, конечно же, книги. Книги были окном в другие миры. Сестра по малолетству их особо не жаловала. Так, сказки всякие читала, а я вот пристрастился. Даже здесь, в доме Ашота, я при первой возможности норовил залезть в его библиотеку. Он знал, что я постоянно ныряю туда, но особо не реагировал. Книги я не портил, не пачкал, читал аккуратно, ставил точно туда, откуда взял. Наверное, ему даже где-то льстило, что у него такой просвещенный раб. В этих раздумьях, в попытке успокоиться, я пропустил момент, когда телега дернулась и тронулась с места. Лошади фыркнули. Колесо скрипнуло рядом с моим ухом. И, по-моему, от нервного истощения и духоты под брезентом я даже задремал чуток, провалился в забытье. Ну а что? Бессонная ночь, нервы, тело требовало передышки, вот и вырубило. Очнулся от ритмичного покачивания и скрипа колес. Немного полежал в темноте, вслушиваясь в гул движения караваны, в крики погонщиков где-то впереди. И тихонечко, чтобы не привлекать внимания, приподнял край брезента у борта, выглядывая из своей пыльной, душной норы. Степь, желтая от жары, медленно плыла мимо. Мы были в пути. Глава 4. Когда бежал, думал только о том, как попасть в караван, и не позаботился об элементарных вещах, таких как вода. Без еды ладно, не страшно, день-другой протянул, а вот пить... На этой иссушающей пыльной жаре пить хотелось уже тогда, но тогда это было лишь фоновым ощущением. Сначала, зарывшись тряпки в глубине телеги, было терпимо. Первые часы путешествия под монотонный скрип колеса и мерное покачивание я провел в полузабытии, прислушиваясь к голосам погонщиков, крикам животных, пытаясь угадать, где мы. Но потом, когда солнце вошло в зенит и стало палить нещадно, жажда стала совсем нетерпимой. Воздух, насыщенный пылью от дороги и кислым запахом пота, гнили и чего-то звериного отрепья, обжигал горло. Язык прилип к небу, став деревянным, неповоротливым комком. Голова раскалывалась, пульсируя в такт ударом сердца. Отчаянно обыскал телегу, Пусто. Кроме тряпок в мешках ничего. Искать поводу, пока караван в движении, нереально. Высунуться – значит быть замеченным мгновенно. Остается только ждать. Ждать, когда караванщики встанут на стоянку, а это, по всем степным законам, уже ближе к ночи, с наступлением прохлады. Последнее и единственное свое путешествие подобным образом я помнил плохо, но часто слушал рассказы Ашота про жизнь и быт степных торговцев, их нравы и порядки. Он говорил, что путей, связывающих Причерноморье с остальным континентом, немного, и проходят они по землям необжитым, безводным, где каждый источник на счету. Поэтому останавливается караван только в специальных, веками известных местах, расположенных друг от друга на расстоянии дневного перехода, у родников, колодцев, рек и озер. Если сейчас полдень, а ориентировался я по солнцу, значит, до стоянки еще около 10 часов. 10 часов без воды на такой жаре перспектива казалась невыносимой. Не придумав ничего лучше, зарылся поглубже в тряпки, пытаясь хоть как-то укрыться от жары. Старался дышать через узкую щель между досками дна телеги, где гулял чуть более прохладный пыльный воздух. Способность быстро засыпать, отключаться от реальности была у меня с детства. Защитный механизм. Главное – отключить мозг, перестать думать о жажде, о сестре, о страхе и дать телу просто быть. Я уснул. Не сон, скорее забытье. Глубокая прострация, куда не доходили ни скрип колес, ни крики погонщиков, ни жер. Спал крепко, убаюкиваемый монотонным гулом движения и равномерным покачиванием телеги. Проснулся от резкого, визгливого собачьего лая. Рядом. Очень близко. Сердце заколотилось, вырываясь из оцепенения. Сознание прояснилось мгновенно. Караван стоял. Воздух был уже не таким раскаленным. В щели тянуло вечерние прохладные запахами дыма, навоза, варящейся пищи. Открыл глаза и только успел заметить под телегу юркую, лохматую собачонку, тявкающую на мое укрытие, как сильная волосатая рука, вцепилась мне в плечо, в грубую ткань рубахи и силой вытянула из моего тряпичного гнезда. «Ха! Ты только посмотри, кого я нашел!» Оглушительно рявкнул над самым ухом хриплый голос. Держа меня на вытянутой руке, как щенка, орал звероподобный мужик. Он был огромен, широк в плечах, с кривым, изуродованным старым шрамом на лице, которое теперь в прыгающих отблесках огня казалось маской какого-то лесного духа. Густые брови срослись на переносице, маленькие глазки сверкали азартом охотника. Одежда испачкана дорожной пылью и сажей. Вокруг, привлеченные криками лаем, быстро собирались люди. Темнота уже сгустилась, но света пока хватало, чтобы видеть любопытное, насмешливое, иногда и злые лица собравшихся. «Безбилетник, что ли, или шпион?» Поднимая меня еще выше, так что ноги оторвались от земли, заорал звероподобный. От него несло луками и перегаром. Толпа вокруг засмеялась. Мужики гулко, басом, женщины тихонько, прикрывая рты. Смех был недобрым, как у зрителей на представлении, где вот-вот начнется расправа. «Погоди, Борг!» — раздался чей-то голос из толпы. «Я его знаю! Это же раб! Раб Ашота Тергейского! О, с клеймом!» Человек ткнул пальцем в мою шею, где под воротником грубой рубахи угадывался шрам метко. Шепот пробежал по толпе. «Ашотов! Сбежал выродок!» Звероподобный Борг, видимо, старший здесь, поставил меня на шаткие доски телеги, чтобы все видели. Я стоял, чувствуя себя выставленным на позор, дрожа от напряжения и слабости после жары. Его маленькие глазки буравили меня. «Ты сбежал, получается?» — спросил он хрипло, с издевкой. «От доброго, щедрого Ашота! Неужто он к тебе плохо относился? Кормил впроголодь? Бил почем зря?» В его голосе звучало явное недоверие. Ашот, видимо, и здесь имел репутацию хозяина не самого худшего. В толпе зашушукались, рассуждая о том, что такого быть не может. Ашот своих рабов не мучил, ценил крепкие руки. Мне же после поимки скрывать мотивы не было никакого резона. Страх сменился горькой решимостью. Поэтому, собрав остатки сил, я объяснил, выкрикивая слова в наступившую тишину. «Забрался, чтобы спасти сестру! Ее Ашот продал вам! Я слышал!» Мои слова повисли в воздухе. В толпе снова зашептались, переглядываясь. Борг нахмурил свои сросшиеся брови, всем лицом выказывая напряженную работу не слишком быстрого мозга. Потом обернулся к стоящему рядом, чуть менее страшному, но такому же грубому мужику в кожаной безрукавке. «Мы вроде... никаких сестер у Ашота не покупали», — переспросил он, словно проверяя память. Мужик без рукавки усмехнулся, обнажив кривые желтые зубы. «Хотели, Борг, честное слово, хотели», — пояснил он с похабным смешком. «Да баба его эта, Марта, не дала. Завыла хуже корабельной сирены в бурю. Вцепилась в Ашота, чуть когтями рвать не стала. Не отдам, орёт, любимую помощницу. Ха, пришлось отказаться, лишь бы не связываться с истеричной бабой. Так что твоя сестренка, парень, дома осталась. С бабой и хозяином». Он закончил, и в толпе снова раздался смех. Теперь уже откровенно издевательский. Борг посмотрел на меня, и его кривое лицо расплылось в широкой, беззубой ухмылке. В глазах светилось глумливое торжество. «Ну что ж», — протянул он медленно, смакуя момент. «Если где-то убыло...» Он сделал паузу, оглядывая толпу. «Значит, где-то прибыло. Закон торговли». И добавил, обращаясь к кому-то за моей спиной. «Определите его. Лишние руки не помешают». Думал, бросят к остальным рабам, но нет. Двое крепких парней схватили меня под руки и потащили обратно к моей телеге. Один сунул мне в руки глиняную плошку с мутной водой. Я жадно прильнул к ней, не обращая внимания на плавающую соринку, жадностью глотая живительную влагу, которая обжигала пересохшее горло и разлилась благодатной прохладой по всему телу. Другой бросил на колени сухую, жесткую лепешку, а потом один из них достал из сумки короткую, но толстую цепь с массивным карабином на конце. Без лишних слов, с привычной ловкостью, он щелкнул карабином вокруг моей лодыжки, затянул его до упора, а другой конец цепи приковал к борту телеги. Цепь позволяла сделать пару шагов, но не дальше. «Сиди, новенький», — бросил парень, хлопнув меня по плечу с издевкой. «Отдыхай. Завтра дорога дальняя. И не вздумай ногу отгрызть. Клеймо все равно выдаст», — сказал и ушел к костру, оставив меня сидеть на земле у колеса, с пустой плошкой в руках и цепью на ноге, под смешки и любопытные взгляды собравшихся у костров людей. Спасение сестры обернулось новым, более унизительным пленом. Сам не заметил, как проглотил последний сухой, крошащийся кусок лепешки. Голод не утолил, скорее раздразнил, оставив на языке привкус пыльной муки и горечь подгорелого. Но меня это сейчас не волновало. Внутри бушевало облегчение, почти эйфория, радостным гудением наполняя каждую клетку. Я радовался тому, что сестра в безопасности. Да, конечно, рабство — это каторга, унижение, потеря себя. Но в существующем контексте, когда я боялся найти ее проданной в чужой гарем, это был максимально хороший, почти чудесный вариант из возможных. Если уж Марта смогла вырвать Катю из лап работорговцев после совершения сделки, значит, она действительно привязалась. Относится к ней не как к вещи, а почти как к дочери. Ну или на худой конец как к ценной собственности, за которую стоит бороться. В любом случае, Катя была жива, не изуродована, не осквернена, не оставалась в знакомых стенах. На свои же проблемы я пока смотрел философски, с какой-то странной усталой отрешенностью. Что толку дергаться, метаться, рвать кожу о холодное железо? Цепь на лодыжке была короткой, тяжелой, звенья толстыми с мизинец. Карабин щелкнул с таким звуком «брррр». Сопротивление сейчас не просто бесполезно, оно глупо. Нужно копить силы. Попить бы еще. Горло снова першило, но и так не смертельно. Главное — побыстрее заснуть, отключиться. Завтра будет новый день, новая дорога, новые трудности. Сон — единственное убежище. Уже почти стемнело, но я успел мельком осмотреться, пока меня не приковали. Стояли мы на берегу большого тихого озера. Вода, черная в наступающих сумерках, отражала дрожащие огоньки костров, растянувшиеся вдоль берега. Воздух влажный, прохладный, пахнущий водорослями и рыбой. Резкий контраст после пыльной, знойной степи. По берегу сновали люди, поили животных, черпали воду. Это точно был оазис, специальное место для отдыха караванов. Скорее всего, на рассвете путь продолжится. Я уже не поеду в относительном комфорте телеги, скрытой от глаз и солнца. Почти наверняка мне предстояло идти пешком. Успокоенный отсутствием сестры в этом караване, уснул я быстро. Даже показалось, что только лег, устроившись на жесткой земле у колеса, подложив под голову руку, как сразу меня разбудили. Не сильным, но чувствительным пинком сапога в ребра. «Подъем!» Прохрипел над ухом незнакомый голос. Пока открыл слипшиеся ото сна глаза, побудчик уже ушел, растворившись в предрассветной полутьме. На траве возле меня остались две глиняные миски. Одна побольше, с мутной тепловатой похлебкой, пахнущей луком, чем-то копченым и сомнительной жирностью. Другая поменьше, с такой же мутной, но желанной водой. Едва я успел закинуть все в себя, похлебку заглотил почти не жуя, воду выпил большими жирными глотками. Как послышались крики погонщиков, ржание лошадей, мычание валов. Караван, словно огромный, неторопливый зверь, начал шевелиться, подтягиваться и тронулся. Идти было тяжело сразу. Цепь, мертвым грузом висящая на ноге. Она не просто давила. Она волочилась по земле, цепляясь за кочки, корни, неровности, каждый раз дергая ногу, заставляя терять равновесие. И это солнце, только-только показавшееся из-за степи, еще не грело как следует, лишь заливало мир холодным, розоватым светом. О том, что будет дальше, когда оно поднимется выше и раскалит землю, думать не хотелось. Пыль с дороги уже вставала облаком, оседая на губах, в носу. Мысли, отогнанные сном и облегчением за сестру, вернулись с новой силой, отбивая такт шагами и лязгом цепи. Сбежать маловероятно. Во всяком случае, сейчас, при свете дня, под присмотром, вокруг голая бескрайняя степь, волнами уходящая к горизонту. Ни кустика, ни овражка, где можно спрятаться. И даже если бы я каким-то чудом смог снять эту проклятую цепь и уйти, долго не протяну. Без воды, без еды, без ориентиров, тем более под палящим солнцем, которое скоро превратит степь в раскаленную сковороду. Судя по картам, которые успел изучить и запомнить, готовя побег из дома Ашота, караван еще добрую неделю будет двигаться по этому безжизненному пейзажу. А значит, неделю можно не дергаться понапрасну. Копить силы, наблюдать, искать слабину в охране, изучать привычки караванщиков, да и цепь. Снять без ключа нереально, а ключ, он у того, у звероподобного Борка. Висел у него на поясе, на толстом шнуре, рядом с ножом. Но, как ни крути, бежать все равно надо. Обязательно. Даже если меня не продадут в каком-нибудь городишке по пути, то рано или поздно вернут Ашоту, а обратно мне смерть. По суровым законам Берея, за нападение на свободного человека полагается только смерть. Без вариантов. Чертов Саид. Угораздило же его попасться мне. Хотя сам факт был глубоко приятен. Как вспомню его перекошенное от боли и страха лицо, хруст разрезаемой плоти, так на душе прямо... тепло становится. Маленькая справедливость в этом несправедливом мире, пусть и дорого мне стоившая. Я шагал, волоча цепи, и на губах у меня играла едва заметная, горькая улыбка. Ладно, хоть насчет того, что топать придется безостановочно до ночи, я ошибался самым приятным образом. На привал встали еще задолго до вечера, когда солнце залезло на верхотуру небесного свода и принялось изливать по степи нестерпимый жар. Мы спустились в неглубокую, но широкую впадину, где когда-то, видимо, протекал ручей. Сейчас от него осталась лишь грязноватая лужица у подножья камня, под которым сочился слабый родничок. Живительная влага, собранная выдолбленное бревно. Деревьев здесь было мало. Жалкие, искривленные борьбой за существование акаций, да десяток тощих карагачей. Они почти не давали тени, но когда моя телега, скрипя, встала прямо под одну из акаций, я смог присесть в это жидкое подобие тени, прислонившись спиной к колесу. Едва не запел от радости. Это был не рай, но после адского марша под палящим солнцем, с цепью, волочащейся как якорь, что-то около того. Тень легла на лицо, хоть и жидкое, но прохладное. Я вытер рукавом пот с лица и просто сидел, закрыв глаза, вдыхая чуть менее раскаленный воздух, слушая тихий плеск воды у родника и мычание подошедших на водопой валов. Тот же тип, что и утром, подошел ко мне, притащив не чашу, а целую деревянную плошку с водой. В этот раз она была значительно больше утренней порции, и вода в ней выглядела чистой, потому что из родника. Я не стал ждать. Поднес ко рту и пил большими жадными глотками, чувствуя, как прохлада разливается по изможденному телу, смывая ком пыли из горла. Когда напился досыта и оторвал плошку от рта, на дне еще с добрый глоток осталось. Я бережно поставил ее рядом, приберегая на потом. Рядом, по другую сторону телеги, разместились на отдых трое погонщиков, отвечавших за наш участок обуза. Один высокий, костлявый, с гладко выбритым черепом, на котором проступали старые шрамы. Его физиономию украшал криво сросшийся, явно не раз сломанный нос, придававший ему вид вечного забияки. Второй мелкий, юркий, с лицом покрытым густыми, черными как смоль, волосами, из-за которых виднелись лишь быстрые, как у грызуна, глазки до кончики носа. И третий, старый, высохший, весь сморщенный, с кожей темной и потрескавшийся, как земля в засуху. Его руки, перебирающие четки из потрескавшихся костяшек, дрожали мелкой дрожью, одеты все одинаково. Потертые штаны из грубой ткани, заправленные высокие сапоги из недубленной кожи, просторные рубахи, запачканные пылью и потом, и плотные безрукавки. На поясах неизменные ножи в ножнах и фляги. Судя по чертам лиц, смуглой кожи и манере речи, то ли греки, то ли персы, или помесь того и другого. Говорили хоть и на своем наречии, но кое-что я выхватывал. Их разговор был негромким, усталым, с частыми паузами. Периодически они поглядывали в мою сторону, без особого интереса, скорее как на привычную деталь пейзажа, вроде той же акации. Лысый что-то проворчал, кивнув в сторону родника. Волосатый хрипло засмеялся, а старик лишь покачал головой, продолжая перебирать чётки. Я сидел, прижавшись к колесу, и слушал этот чужой гул. Цепь на лодыжке все так же мешала, но тень и вода в плошке делали этот привал почти сносным. Глава 5. Молчали недолго. Потом старик, не открывая глаз, все так же перебирая костяшками чёток, негромко произнес, словно размышляя вслух. «Когда до Танайса дойдем, там и останусь». Голос его был хриплым и усталым. «Что так?» Безразлично, даже лениво спросил волосатый, откинувшись на свернутый бурдюк и запрокинув лицо к редким лучам солнца, пробивавшимся сквозь листву. Старик молчал. «И что будешь делать в Танайсе?» Не дождавшись ответа, присоединился к допросу лысый. Старик, наконец, открыл мутные глаза. «Куплю небольшой домик, неподалеку от реки. Пару рабынь». Он сделал паузу. В его голосе зазвучала почти нереальная для этой суровой жизни нежность. «И буду розы выращивать». Он словно увидел этот домик и розы перед собой. Лысый фыркнул, резко вскинув голову. «На что ты собрался домик покупать, старик?» Усмехнулся он едкой. «На твои гроши? Хижину из тростника, что ли?» «Мрабынь?» — вторил ему волосатый, ухмыляясь во всю свою черную бороду. «А ты потянешь?» Он многозначительно пошевелил бровями. «Или они тебя сами до смерти загоняют?» Хриплый смешок вырвался у него. Старик нахмурился, его сморщенное лицо покраснело от обиды и гнева. «Не ваше дело». Огрызнулся он, сжимая чётки. Он отвернулся, демонстративно уставившись на трепещущие листья над головой. Лысый и волосатый переглянулись и захихикали, коротким, глумливым смешком. На какое-то время разговор угас. Старик обиженно сопел, лысый снова увлекся ногтями. Волосатый устроился поудобнее, закрыв глаза. Я сидел, прижавшись к колесу, слушая этот обрывок чужой жизни. Но потом разговор снова возобновился, сменив направление. На сей раз они обсуждали какую-то женщину по имени Гульшан. Судя по интонациям, это была либо известная в их кругах персона, либо предмет общего интереса. «Она не так проста, как кажется, это Гульшан», — сказал волосатый, открыв глаза и почесывая свою мохнатую щеку грубой ладонью. «Я ее давно знаю». «Не первый год». «Не пойдет она на это», — заключил он с уверенностью. «Ни за какие ковришки». «Спорим?» Тут же вскинулся лысый, откладывая нож. Его глаза загорелись азартом. «На что? На тот кувшин вина, что у тебя в торбе припрятан?» Он лукаво подмигнул. Волосатый замешкался, явно решаясь. Он потер подбородок, покусывая губу под бородой. «Ладно», — пробормотал он наконец. «Спорим». И протянул руку, ловя взлетевшую ладонь лысого в крепкое рукопожатие, скрепляющее пари. «Готовь свое вино». Я не знал, что это за женщина, да и неинтересно мне было. Подслушивая, я надеялся услышать что-нибудь важное для себя. О маршруте, об охране, о слабых местах каравана. Но время шло, а погонщики продолжали обсуждать всякую чепуху. Цены на соль и железо в Танайсе, будет ли дождь к концу недели, судьбу общего знакомого, который попал в долговую яму к ростовщику-финикийцу. Их разговор был удивительно похож на то, как болтают бабы у колодца. Те же сплетни, те же приземленные темы, та же смесь цинизма и простодушия. Я уже отчаялся было услышать хоть что-нибудь стоящее, мысленно ругая себя за напрасные надежды, как вдруг старик, видимо, остыв от обиды или решив показать свою значимость, резко сменил тему. Он откашлялся и заговорил о самом главном — о маршруте. «Слыхал я», — начал он, понизив голос, хотя вокруг, кроме нас, никого близко не было. «Последнюю часть пути...» Перед самой долиной Танайса мы пойдем не степью, а по криволесью тому, что вдоль старой тропы. Караван Баши решил срезать угол. Говорит, так на целый день быстрее будет, а то и больше. Мол, иначе опоздаем на начало великого праздника. Все купцы там соберутся. «Не хочется, конечно, через чащобу тащиться», — пробормотал старик, беспокойно оглядываясь, словно лесные духи могли подслушать уже здесь. «Там и зверья хватает, и... всякого. Но даст Гея принесет». «Не Гею просить надо, а самим глаз не спускать», — поправил его лысый, постукивая рукояткой ножа по деревяшке. Его азарт от спора сменился настороженностью. «В лесу свои законы». «Ну да, Гея на наши проблемы плевать», — поддержал его волосатый, уже без прежней усмешки. «Там больше лешему да волкам молиться надо». Или... Он неопределенно махнул рукой. И вроде бы ничего сверхъестественного или стратегически важного в их словах не было. Просто решение караван-баши срезать путь. Но сам факт, что мы пойдем через лес, а не по открытой степи, ударил в меня как электрический разряд. В груди что-то ёкнуло, забилось чаще. Эта бескрайняя чужая степь, где я был как слепой котенок, лишённый укрытия и ориентиров, вселяла только отчаяние, а лес... Лес был другим. Он был родным. Прожив первые 12 лет своей жизни в поселке, затерянном среди дремучих вековых лесов севера, я по праву мог считаться лесным жителем. Я знал язык шелеста листьев, читал следы на земле, находил родники по мху на камнях. Лес давал все: чистую холодную воду в извилистых ручьях, пищу от лесных ягод и грибов до ловушек на мелкую дичь, главное — укрытие. Густые заросли, буреломы, дупла старых деревьев — целый мир, где можно затеряться, стать невидимкой. Вода, еда, в лесу всего этого было в избытке для того, кто знал его секреты. 3 дня до леса, 3 дня тянуть эту проклятую цепь, терпеть пыль и солнце, но теперь с конкретной, осязаемой целью. Лес ждал. Для меня в его сумрачных чащах таилась не опасность, а освобождение. Я закрыл глаза, но теперь не от усталости, а чтобы скрыть вспыхнувшую в них искру надежды, горячую и дерзкую. Даже цепь на лодыжке вдруг показалась не такой тяжелой. А время шло. Солнце все еще висело высоко в синем небе, но уже начало неумолимо клониться к западу. Его лучи, не столь жгучие, как в полдень, уже не заставляли воздух над землей дрожать тугим маревом. Надежда на вечернюю прохладу была почти осязаема. Прежде чем караван снова тронулся в путь, прошло еще какое-то время. Тягучая, наполненная лишь жужжанием мухи и редкими окриками погонщиков. За этот срок я успел даже вздремнуть, но сон мой был тревожным и поверхностным, прерываемый каждым громким голосом или просто шумом. И когда, наконец, раздались резкие, привычные уже крики погонщиков, взбудоражившее сонное царство каравана, а тяжелые колеса телег с противным скрипом пришли в движение, подняв облако едкой желтой пыли, ко мне подошел один из стражников. Он молча сунул мне в руку грубую глиняную чашку, доверху наполненную водой. Была бы бутылка, с горечью подумал я. Перелил бы, припрятал про запас, а так пришлось пить залпом, большими глотками, хотя прямо сейчас не очень-то и хотелось. Двигались теперь, чуть сместив направление к северу. Белёсые солончаки постепенно уступали место более каменистой, твердой почве. Видимо, караван уже потихоньку нацеливался на тот самый дремучий лес, про который говорили погонщики. Я, придерживая звенья надоедливой цепи рукой, семенил за своей телегой, представляя уставшие, ноющие ноги. Все мои мысли крутились вокруг одного. Как бы от этой проклятой железяки избавиться? Варианты один нелепее другого проносились в голове. Снять кольцо с ноги нереально. Оно плотно пригнано. Кожа уже стерта и воспалена. Перепилить звенья? Да чем? У меня нет даже гвоздя, не то что напильника. Остается одно. Открыть замок ключом или попытаться вырвать, сломать доску на телеге, которой прикручен другой конец цепи. Но даже если чудом получится, что дальше? Бежать с болтающейся на ноге гири? Она будет нестерпимо бить по лодыжке на каждом шагу, а главное, так грохотать, что меня услышат за три версты. Пока мы шли под палящим солнцем, поднимая пыль и слушая вечно скрип несмазанных осей, я продолжал ломать голову, размышляя, как завладеть ключом. Он болтался на поясе у страшно мордого караванчика Бурка. Подойти? Отвлечь? Ударить? Любая попытка оказалась самоубийственной. Реального, осуществимого варианта так и не родилось. Остановились поздно, когда солнце уже почти полностью скрылось за горизонтом. Место стоянки — небольшой оазис, крошечное озерцо с водой цвета слабого чая, окруженное чахлыми пыльными деревцами с редкой листвой. Влажный воздух с запахом тины после долгого дня в пекле казался райским ароматом. На этот раз караван стал не растянутой цепью, а собрался в плотный квадрат, ощетинившись бортами телег наружу, создавая некое подобие укрепленного лагеря. Меня вместе с моей телегой поставили ближе к центру, рядом с основной массой рабов. Их оказалось человек 40, большинство — женщины. Они выглядели изможденными, одетыми в грубые серые одежды, явно не здешнего покроя, скорее всего, захвачены в одном из многочисленных набегов на материк. Внешне, ну, как сказать, крепкие, загорелые, с чертами лица, резкими и чуждыми взглядом. Экзотика, да, но не та, что восхищает, а та, что заставляет удивляться и качать головой. Кроме женщин было несколько парней, примерно моего возраста, угрюмых и молчаливых, и десяток детей лет 7-8 с большими испуганными глазами. Дети ехали в одну из скрытых повозок, часть женщин тоже умудрялась там разместиться, остальные, как и я, брели весь день за телегами по пыльной дороге. Но что сразу резануло глаз, полное отсутствие на них цепей. Женщины были свободны в своих движениях, хоть и под присмотром. Парни, правда, были связаны между собой по двое-трое, обычно толстой веревкой, пропущенной через петли на поясах. Но это смотрело скорее формальностью, демонстрацией статуса. Если захотят, перетрут эту бичеву за пару минут о любой острый камень. Мелькнула мысль. На этом фоне такое пристальное внимание к моей персоне выглядело не просто странно, а откровенно нелепо. Чем я такой опасный? Принесли ужин. Желудок давно крутило от голода, но вид похлебки, поданный в глиняной, не первой свежести миске, вызвал скорее спазм в горле, чем слюноотделение. Мутная жидкость цвета грязной земли, в которой плавали редкие, полуразваренные зерна не то ячменя, не то полбы, пар желтоватых кореньев и что-то непонятное. Дождавшись своей порции, я уселся на корточки, прислонившись спиной к колесу телеги, стараясь игнорировать боль от цепи на ноге. В этот раз, о чудо, в глубине миски обнаружился малюсенький темно-серый кусочек чего-то волокнистого. Мясо, судя по запаху, скорее всего, старая жесткая конина, проваренная до состояния подошвы. Рядом поставили еще одну миску с водой, такой же мутной, с плавощетиной и песчинками на дне. Аппетита трапеза не вызывала ровно никакого. В другой раз, в другой жизни я бы брезгливо отодвинул это месиво прочь, но сейчас выбирать не приходилось. Отхлебывая тепловатые жирноваты на губах, но удивительно безвкусный бульон, я закусывал его сухой, крошащейся как глина лепешкой. Она оставляла на языке ощущение песка и пыли. Каждый глоток давался с трудом. Приходилось буквально заталкивать пищу в себя, преодолевая тошноту. Но пока челюсти механически работали, мозг лихорадочно крутил одну и ту же мысль. Побег. Если меня, наконец, переведут к остальным рабам и, главное, снимут эту проклятую цепь, тогда шанс есть. Проще простого. Нырнуть в лес и поминая, как звали. Лес — мой дом, моя стихия. Там я как рыба в воде. Возможно, я был чересчур самоуверен, но времени на сомнения, на возвешение всех «за» и «против» просто не оставалось. Эта цепь, этот унизительный паёк, этот запах страха и пота, они душили. Главное, сразу оторваться от там. Там, в зеленом хаосе деревьев и бурелома, меня никто не найдет. Лес скроет, лес защитит, лес даст шанс. Пока я неспешно через силу доедал свой скудный ужин, стараясь выскрести ложкой каждый волокнистый кусочек мяса с одной миски, позади меня, там, где кучка сидели и лежали остальные рабы, началось какое-то шевеление, перешедшее в тревожный шепот. Обернулся. Двое караванщиков, коренастый с лицом изъеденный оспинами, и его тощий, хищный на вид напарник, без лишних слов ломились в полукруг рабынь. Они не выбирали. Их грязные руки схватили первую попавшуюся женщину, молодую, с перепачканным лицом, и вторую постарше, которая инстинктивно прижала к себе маленькую девочку. Детей отшвырнули в сторону с грубым окриком. Женщины не кричали. Лишь короткий, подавленный стон вырвался у младшей, когда ее волоком потащили по пыльной земле всего на десяток метров в сторону. За небольшой валежник, не скрывавший происходящего, а лишь создававший иллюзию уединений. Караванщики, пыхтя от нетерпения, азартно, с тупой поспешностью, принялись стаскивать с них одежду. Я резко отвернулся, уткнувшись взглядом в пустую миску с остатками жирных разводов похлебки. Громкое, тяжелое пыхтение мужчин, прерывистое животное смешивалось с тихим, сдавленными всхлипами. Звуки, отвратительные и неумолимые, нарастали, заполняя пространство, пробивая сквозь попытки не слышать. Чуть не силком, сжав зубы, я вылил в себя остатки холодной воды из второй миски. Не пить, а чтобы заглушить ком тошноты, подкатывавший горлу. Пустую посуду отшвырнул в сторону. Закончив свое грязное дело, караванщики, потягиваясь и поправляя одежду, с довольными ухмылками ушли, бросив женщин лежать на земле. Те медленно, как разбитые куклы, начали подниматься, стыдливо прикрываясь порванными лохмотьями. Но мое наивное предположение, что это единичный случай, разбилось о реальность в следующие же минуты. Едва первые скрылись из виду, к кучке рабов подошли другие двое. Потом еще двое. С той же деловитой жестокостью, тем же отсутствием выбора. Они не спешили, не скрывались. Это был ритуал. Я понял следящую душу ясностью. Дело поставлено на поток. Как кормление скота или смена караула. Женщины были просто еще одним ресурсом в этом бесконечном пыльном аду каравана. Их страх, их унижение, их тела. Все это часть обыденного ужаса дороги и такая же норма, как звон цепи и скрип тележных колес. И я, прикованный, мог лишь сидеть, отворачиваться и сжимать кулаки, чувствуя, как гнев и бессилие разъедает меня изнутри. А план побега обретает новую, жгучую необходимость. Нужно бежать. Не только ради себя. Ради того, чтобы больше не быть свидетелем этого ада. Глава 6. Утро третьего дня каравана встретило тем же безжалостным солнцем, уже вовсю пекущим спины и привычным звоном цепей. Воздух над степью быстро прогревался, обещая новый адский день. Принесли похлебку и воду. Не зная почему, то ли организм на грани истощения начал цепляться за любое подобие пищи, то ли повар сегодня был в духе, но содержимое моей глиняной миски выглядело в этот раз куда более привлекательно. Бульон, хоть и без намека на мясо, был наваристым, жирными кругами на поверхности. От него даже шел слабый, но отчетливо запах тушеной крупы и чего-то травяного. Я, жадно, почти не разжевывая, закинул в себя свою порцию, чувствуя, как теплая жижа стекает по пищеводу, успокаивая спазмы голодного желудка. Грубая лепешка, как всегда, крошилась, царапая горло, но сегодня я воспринял это почти как благо, хоть какое-то разнообразие. Пустую миску отставил, привычным жестом подхватил холодную, ненавистную цепь, приготовившись к очередному пешему маршу в пыльном хвосте колонны. Вес железа на лодыжке уже стал частью меня, но от этого мне было не легче. «Эй, сопляк!» Громовой хриплый окрик прокатился по воздуху, заставив вздрогнуть ближайших рабов. Это был Борг, один из главных надсмотрщиков, чье обезображенное шрамами лицо и так внушало ужас, а сейчас, на фоне утреннего солнца, казалось маской демона. Он шел прямо ко мне, широко расставляя ноги, плетка небрежно болталась у пояса. Я обернулся, стараясь не показать страха, но цепь предательски звякнула. Он остановился в полушаге, уставившись на меня мутными, но пронзительными глазами. «Не передумал бежать?» — спросил он, и на его толстых губах расползлась наглая, торжествующая ухмылка, обнажая желтые кривые зубы. «Нет», — ответил я на автомате, прежде чем мозг успел взвесить последствия. Ухмылка Борка стала шире. «Хорошо», — гаркнул он так, что эхо отозвалось в степи. «Прикрепите его к остальным!» Он махнул рукой в сторону кучки рабов, двигавшись чуть впереди. «И цепь не снимать!» Прежде чем я успел что-то понять, подскочили двое подручных. Один грубо толкнул меня в спину, так что я едва удержался на ногах, споткнувшись о звенья цепи. Я рухнул бы, если бы второй не схватил за руку. Меня потащили почти волоком к троице молодых парней, шедших в связке. Один из надсмотрщиков, ворча, примотал конец веревки к моей цепи грубым морским узлом. Цепь при этом не сняли. Напротив, свободный конец зацепили за вторую ногу, создав дурацкий гибрид оков. Не скажу, что это было то, о чем я мечтал, но шансов сбежать стало значительно больше. Третий день похода выдался особенно кошмарным. Солнце пекло немилосердно, выжигая последние силы. Пыль, поднятая сотнями ног и колес, висела в воздухе плотной пеленой, забивая рот и нос. Она смешивалась с потом, образуя на коже липкую грязную корку. Всю дорогу невыносимо хотелось пить. Язык прилипал к небу, горло горело. Глаза слипались от усталости, ноги подкашивались, а спина ныла так, будто по ней прошлись дубины. К обеду, если скудную пайку сухарей и теплой водички можно так назвать, я выдохся окончательно. Шел, почти ничего не видя перед собой, спотыкаясь о каждую кочку, мысленно моля о хоть минутной остановке. Казалось, еще шаг и я рухну, и сдохну тут же, в пыли под копытами вьючных животных. Но когда впереди, на самом гребне пологой степной волны, показалась длинная растянутая цепь всадников, вся усталость мигом испарилась. По спине пробежал ледяной пот. Все, каюк, пронеслось в голове. Воспоминания о байках Ашота врезались в сознание яркими кровавыми картинками. Разграбленные караваны, перерезанные глотки погонщиков, степняки, а наверняка это были они, жалости не ведали. Добро в кубышку, караван под нож, а вокруг... Кругом на многие километры простиралась ровная, как бильярдный стол, выжженная солнцем степь. Ни деревца, чтобы укрыться, ни ложбинки, чтобы залечь. Абсолютно открытое пространство. Бежать было некуда, совсем. Я инстинктивно потянул за веревку, замер, ожидая криков тревоги, суматохи и первых выстрелов, но караванщики... Казалось, их это не волновало. Колонна двигалась с прежней унылой, монотонной скоростью. Никто не прибавил шага, не схватился за оружие. Даже гул тревожных голосов не поднялся. Лишь кони нервно заржали. Или это не враги? Мелькнула безумная слабая надежда. Поднимая огромные клубы рыжей пыли, всадники приближались быстрой рысью. Сотни, может, чуть больше. Они не шли строем, а двигались беспорядочной живой массой, с каким-то странным гулом, постоянно смещаясь, меняя положение, как стая волков на охоте. Из-за этого точную цифру называть было невозможно. Сблизившись метров до 300, вся эта лавина резко остановилась. Я смог разглядеть, что это совсем не всадники. Точнее, всадники, но не на лошадях, а на мотоциклах. Вся эта толпа застыла. Движение продолжили лишь двое на огромных трехколесных агрегатах, очень смутно напоминающих мотоцикл. Машины ревели низким хриплым басом, совершенно чуждым тишине степи, изрыгая сизые клубы выхлопа. Они казались размером с небольшой дом. Их широкие колеса с агрессивным протектором сбивали пыль столбом. Всадники? Нет. Водители были такими же необычными. Длинноволосые, косматые, широкоплечие. К седлам их стальных коней были приторочены нетрадиционные здесь луки, а короткоствольные автоматы. Одетые в какие-то пестрые наряды, кожаные стеганые жилеты поверх грязных рубах, меховые накидки, нелепо болтающиеся в жару. Пестрые, вытешие шарфы, обмотанные вокруг головы и запястий. Они меньше всего походили на тех свирепых степных наездников, которые с таким ужасом описывал Ашот. Скорее, банда байкеров. Про подобное я слышал еще от отца. Поронявшись головой караван, где в крытом фургоне восседал караван Баши, они заглушили ревущие моторы. Спрыгнув с машин с ловкостью, неожиданно для их грузных фигур, байкеры, не глядя по сторонам, направились к фургону и скрылись внутри, словно были здесь своими. «Уроды!» — буркнул сквозь зубы тот парень, который шел передо мной. Его голос был низким, хрипловатым, но слова прозвучали на чистом, без акцента, русском языке. Я вздрогнул. Не веря своим ушам, чуть притянул веревку, сокращая дистанцию между нами до полушага. «Русский?» — прошептал я так тихо, на родном языке. Парень медленно повернул голову. Его лицо, покрытое слоем пыли и пота, было молодым, но усталым и жестким. Он пристально, оценивающе посмотрел на меня. Взгляд скользнул по цепи, по рваной одежде. Потом его глаза метнулись в сторону ближайшего караванчика, дремавшего в седле. Убедившись, что тот не слышит, он чуть заметно, словно нехотя кивнул. «Ну?» — коротко бросил он, снова глядя вперед, подчеркнуто остраняясь. До этого я как-то не рассматривал своих спутников по несчастью. Они шли впереди, я позади. Но сейчас, в полушаге, разглядел характерные славянские черты всех троих. Открытые, хотя и запавшие от усталости лица, прямые носы, светлые волосы, торчащие из-под самодельных повязок. Типаж лиц был знакомым, родным, стандартным для северных равнин. «Оттуда?» Не удержался я, подняв глаза безоблачному небу, подразумевая то самое «до». «Или местный?» Парень опять покосился на меня. В его взгляде мелькнуло что-то. Настороженность, раздражение, может, просто усталость. Он снова зыркнул на караванщика. «Оттуда?» Негромко, почти беззвучно ответил он, резко отвернувшись и уставившись спину впереди идущего. Разговор был окончен. Но эти два слова прозвучали обнадеживающе. А тем временем остальные байкеры, как по команде, двинулись вперед, подъезжая к голове колонны, к тому самому фургону, где скрылись их пестро одетые вожди. Мотоциклы, громоздкие и чуждые, теперь стояли как стражи, прямо на пути каравана, преграждая дорогу своими стальными боками. Байкеры спешились, разминая затекшие ноги, но держались настороженно. Руки невольно ложились на приклады автоматов и винтовок. Воздух снова сгустился, наполнившись немым вопросом «Что дальше?». Минут 30, а может и меньше, на палящей жаре время течет вязко, продолжались переговоры в глубине фургона. Рабы замерли, караванчики переминались с ноги на ногу, байкеры перешептывались, поглаживая рукояти оружия. Когда, наконец, начальство вылезло из фургона, спускаясь по хилым ступенькам, в рядах обоих отрядов прокатилось ощутимое оживление. Байкеры подобрались, караванщики невольно сгруппировались. Следом появился караван Баши, не старый еще мужчина восточной внешности, одетый в дорогие, но пыльные одежды. Его лицо, обычно надменное, сейчас выражало подобострастную деловитость. Он вышел, нервно обтер ладонью пот со лба, подошел к тому из главных байкеров, что был повыше и массивнее, явно главарю. Что-то быстро и уважительно проговорил на ломаном гортанном наречии и, широко улыбаясь, дружески похлопал того по плечу. Жест выглядел неестественно, вымученно. Высокий байкер лишь хмыкнул в ответ, его каменное лицо не дрогнуло. Потом все трое развернулись и неспешным, властным шагом двинулись вдоль растянутой, как змея, цепи каравана. Их глаза скользили по лицам, фигурам рабов с холодной оценкой покупателей. Сейчас рабынь выбирать будут. Буркнул мой сосед по веревке, обращаясь скорее к тем двум, что стояли впереди нас в связке. В его голосе звучало не столько предупреждение, сколько горестная констатация факта. Торг начался. И точно. Подойдя к тому самому фургону, вокруг которого толпились женщины, прижавшись друг к другу, словно испуганные овцы, все трое остановились. О чем конкретно говорили, я не слышал, слишком далеко. Да и ветер дул не в ту сторону. Но по довольным хищным ухмылкам, расползавшимся по лицам байкеров, по их самоуверенным позам, нетрудно было догадаться. Плату за безопасный проход брали живым товаром. Действо, развернувшееся дальше, было отвратительно своей откровенной бесчеловечности. Они подходили к женщинам, заставляя их поднимать головы, грубо хватая за подбородки, поворачивая лица к свету. Руки, огромные, грязные, в кольцах и браслетах из грубого металла, лезли под рваные рубахи, сжимая груди, щупая ребра, животы. Юбки задирались, обнажая грязные ноги и бедра. Женщин толкали, заставляя повернуться, пройти пару шагов. Все это сопровождалось хриплыми комментариями, грубым смехом, похлопыванием по заду. Точно как на базаре скотину выбирают. Жало что-то внутри. Глаза женщин были пустыми, потухшими или полными немого ужаса и стыда. Они покорно терпели, лишь иногда вздрагивая от особенно грубого прикосновения или сжимая кулаки, глядя в землю. Мне, человеку, выросшему в среде, где существовали права и достоинства, смотреть на это было физически тошно. Но остальным, включая большинство караванщиков, наблюдавших за процессом с равнодушным или даже заинтересованным видом, и даже самим предметом торга, казалось, было безразлично. Апатия, отчаяние, привычка к унижению — вот что читалось в их опущенных плечах и потухших глазах. Судя по отдельным доносящимся обрывкам фраз, караван баши что-то вкрадчиво оправдывал. Байкеры недовольно бурчали. Товар им явно не понравился. И в этом, как ни цинично, я был с ними согласен. Женщины выглядели жалко. Изможденные долгим переходом, полуголодные, покрытые слоем пыли и пота, в грязных лохмотьях. Их кожа была бледной или землистой, волосы спутанными. Никакой прелести, никакой силы. Только следы тяжелой жизни и страха. Рабыни не вызывали того, что, по идее, должны были вызывать у покупателей такого живого товара, вожделение. Только жалость или брезгливость. Байкеры их уже и так крутили, и эдак, заглядывая в зубы, ощупывая груди и зады, но в итоге, с откровенным разочарованием на лицах, повернулись караванбаши. Последовал короткий, но явно напряженный обмен репликами. Караванбаши разводил руками, что-то горячо уверял, указывая дальше, по колонии. Байкеры переглянулись, пожали плечами, мол, ладно, посмотрим еще, и двинулись дальше, мимо фургона с женщинами. Те, казалось, даже не сразу поняли, что их осмотр закончен, и медленно, как во сне, стали опускать головы. Трио подошло к нашей группе. Караванбаши, поймав оценивающий взгляд высокого байкера, оживился. Он широким жестом, словно представляя дорогой товар, повернул руку в нашу сторону. «А вот, уважаемые, очень перспективные мальчики!» Затараторил он, стараясь вложить в голос убедительность. «Крепкие, молодые, красивые!» «Ты сейчас на что намекаешь, чучело?» Внезапно зарычал высокий байкер на местном наречии, но с явным акцентом. Его голос, низкий и хриплый, как скрежет камней, прокатился по тишине. Он резко повернулся к караванбаши, и тот мгновенно смолк, отпрянув на шаг. В глазах торговца мелькнул животный страх. «На что, а? Нет, то есть не на что!» Караванбаши залепетал, теряясь. «Я просто думал, вам пригодится перспективный живойный!» «То-то же!» Бекер буркнул, явно не удовлетворившись ответом, но отведя взгляд. Его внимание привлек я, а точнее мои кандалы. Он сделал шаг в нашу сторону. Его тяжелый взгляд, как шило, уперся мне в лицо. «А этот почему в кандалах? Буйный?» Спросил он уже у караванщика, стоявшего рядом, но не сводя с меня глаз. Тот надсмотрщик, не моргнув глазом, выпалил. «Очень буйный, уважаемый. Просто зверь. Вчера двоих чуть не загрыз, когда цепь пытались снять для проверки». Байкер медленно, как хищник, приблизился ко мне вплотную. Он был выше меня на две головы, шире в плечах раза в два, а его масса казалась просто чудовищной. Он нависал, заслоняя солнце. От него несло потом, пылью, конской сбруей, чем-то резким, химическим, бензином или маслом. Его лицо, обветренное и покрытое шрамами, было непроницаемо. «Откуда сам зверюга?» — спросил он, и его дыхание, горячее и тяжелое, ударило мне в лицо. Я молчал. Что я мог сказать? Правду. Она была бессмысленна здесь. Ложь. Не придумывалось ничего убедительного. Я просто сжал челюсти, глядя куда-то в область его массивной грудины, обтянутой грязной рубахой.